Джон Глазби, смотритель Даркпоинта. Читает Константин Ермаков. Весьма странное исчезновение Стивена Делмора Эштона летом 1936 года едва ли вызвало интерес у местных и национальных газетчиков. Впрочем, сей джентльмен и ранее был склонен исчезать без всякого предупреждения, отправляясь в путешествие в дальние уголки земного шара. Пожалуй, можно без преувеличения заявить, что начиная с возраста совершеннолетия, когда юному Эштону исполнилось 18, он провел под отцовским кровом в старинном Тревелин-Майнере в общей сложности не более 3 лет. Тем не менее, в этом случае мы располагаем по меньшей мере одним свидетелем странных событий, приведших к исчезновению молодого Эштона, и этот человек способен с уверенностью убедить вас, что Стивена более нет в живых. Не в моих правилах придавать сведения такого рода огласке, ибо мне известно, что люди склонны скептически относиться к рассказам о столь чудовищных и вызывающих естественное недоверие событиях. Конечно, если не принимать в расчет тех немногих, кто, подобно мне и молодому Эштону, осведомлены о подлинной природе нашей Вселенной, в коей человек ошибочно полагает себя венцом творения. Тем не менее, я полагаю необходимым предостеречь тех, кто имеет уши и слышит. Наши нынешние знания об устройстве мира не полны, и за привычной нам действительностью таится нечто способное смутить самые пытливые умы, склонные к скепсису и недоверию. Люди здравые и облеченные властью, безусловно, заявят, что несмотря на совершенно очевидные свидетельства о родственниках Эштона с материнской стороны, по праву гордящихся тем, что их родословная насчитывает более 2000 лет, и все эти несчастные годы бесценные знания непременно передаются от поколения к поколению, так вот, скажут эти достойные люди, чудовищные мифы и жуткие легенды, которые любят связывать с этой семьей, суть не более чем пища для досужих разговоров, не имеющая никаких твердых научных оснований. Обнаруженная нами невообразимо древняя книга непременно будет объявлена современной подделкой, а сохранившаяся между страниц записка – бессвязным бредом сумасшедшего. И даже необъяснимое разрушение башни маяка в Даркпоинте, того самого, что некогда высился на скалистом мысу в этой части Корнуолла, припишут ярости невероятно сильного шторма, который подточил основание и обрушил изрядно обветшавшие строения, заброшенные и всеми забытые в течение последних 50 лет. Поэтому я позволю себе обратиться к тем, кто способен прозреть связи между кажущимися разрозненными фактами и усмотреть в них свидетельства и указания на некие события, безусловно ужасные и неприглядные, о которых сторонники фальшивых очевидностей и рациональных теорий не могут и подозревать. С юным Эштоном я свел знакомство еще в университете, ибо его увлечение народными преданиями счастливо гармонировало с моими собственными склонностями. Его уверенность в том, что мифологические циклы указывают на некую древнюю память человеческого рода о временах давно ушедших, разделялась мной чуть более чем полностью. Часами мы вели жаркие споры о том, могли ли и впрямь существовать цивилизации более древние, чем созданные человеком. Такие, что расцветали и приходили в упадок в эпохи, соответствующие самой юности нашей планеты. О странных нездешних руинах, скрытых в непроходимых уголках Земли, развалинах строений, возведенных, очевидно, нечеловеческими существами во времена, когда на Землю еще не ступала нога наших предков. После окончания курса наши дороги разошлись, однако мы продолжали обмениваться письмами. Я остался в Англии, зарабатывая на жизнь сочинением книг по древней и средневековой истории, в то время как мой приятель посвятил себя путешествиям по удивительным и экзотическим местам в погоне за неопровержимыми доказательствами подлинности содержащихся в мифах сведений. Друг мой и прежде не баловал меня предварительными уведомлениями о скором возвращении, так что появление юного Эштона на ступенях моего дома этим летом не стало для меня невероятным сюрпризом. Некоторое время назад я нанял небольшой коттедж в предместье Риветона, крохотного городка среди вересковых полей Йоркшира, ибо желал уединиться в тишине и спокойствии, столь необходимых мне для завершения труда по истории средневекового ведовства. Тем не менее, появление друга весьма меня обрадовало, ибо составило уважительную причину для того, чтобы с легким сердцем на время забросить литературные занятия и предаться праздности. Однако облик друга и его манера держаться привели меня в нешуточное волнение. Эштон и прежде отличался высоким ростом и чрезвычайной худобой, но ныне исхудал совершенно и выглядел неестественно болезненно. В довершение всего мне показалось, что на высохшем лице жили лишь глаза, но взгляд их стал мрачным и пронизывающим. Пригласив старинного знакомца в дом, я провел его в переднюю. Там он сразу устремился к окну и уселся в непосредственной близости от него, то и дело кидая подозрительные взгляды на главную улицу нашей деревни, словно бы кого-то высматривая или опасаясь чьего-то прихода. Налив гостю выпить, я сел за стол и принялся терпеливо ждать объяснений столь неожиданному визиту, удивляясь про себя, каким образом Эштон сумел отыскать мое нынешнее место пребывания, ведь последнее письмо ему было писано и отправлено из Лондона. Извинившись за то, что не предупредил о визите, Эштон сказал следующее. «Мартин, я хочу попросить тебя об услуге». И он жестом показал на печатную машинку и бумаги на столе. «Судя по всему, у тебя по горло работы с книгой, которую наверняка нужно поспеть написать к сроку. Однако я в отчаянном положении, и мне нужна твоя помощь. Говори, что мне нужно делать?» Решительно кивнул я. «Мне нужно отыскать одну книгу, а после того, как она окажется у меня в руках, помочь с расшифровкой». «Однако же ты положительно уверен, что найдешь ее», — заметил я. Припоминая склонность моего друга к странствиям по местам насколько удивительным, сколь и далеким, я втайне надеялся, что он не предложит мне отправиться с ним на другой конец земли. Эштон молчал, изучая содержимое своего бокала, и я приметил, что пальцы у него дрожат. Теперь, оказавшись со старинным другом лицом к лицу, трудно было предполагать, что это все тот же Эштон, которого я знал в университете. В те времена он выглядел уверенным в себе, даже несколько самоуверенным, а теперь мой друг то и дело искоса посматривал на улицу, словно опасаясь, что кто-то или что-то притаился снаружи, собираясь напасть. Наконец он вперил в меня взгляд, сколь тревожный, столь и проницательный, и заговорил. В голосе его слышалась напряженность, заставившая меня внутренне содрогнуться. «Если книга до сих пор цела, я точно знаю, где ее искать. К сожалению, древние манускрипты содержат сведения такого рода, что я опасаюсь показывать их кому-либо, кроме тебя. Меня не страшат молва и насмешки, дело в другом. Знание, которое даруют эти книги, может превратиться в опасное оружие в руках людей злонамеренных или просто неподготовленных». «Понятно, но почему ты пришел именно ко мне?» «Потому что ты читаешь по-староанглийски и не презираешь предания старины и легенды, подобно нынешним ученым, которые готовы признать существующим лишь то, что можно пощупать руками и измерить с помощью инструментов. Мне нужна помощь человека, который не чуждается подобных вещей и готов ими заняться». «Ну и где же находится искомая книга?» – спросил я, и вопрос прозвучал более резко, чем мне хотелось бы. «Боюсь, я не могу тебе открыть это сейчас, но можешь быть уверен в одном – эта книга в Корнуолле». Видно, сомнения мои столь явно появились в выражении лица, что мой друг немедленно принялся за длинные и не сильно внятные разъяснения. Из его скороговорки я уяснил, что после окончания университета дороги наши разошлись даже дальше, чем изначально хотелось бы предполагать. Эштон целиком посвятил себя поискам крупиц истины в старинных преданиях, унаследованных от самых древних времен, когда род человеческий еще только осваивался на Земле. О самых спорных вещах он предпочитал говорить обиняками, а мне оставалось лишь удивляться собственному невежеству в подобных вопросах. Негромко, почти шепотом, Эштон поведал и о древних книгах, которые, согласно легендам, столетиями хранились его предками и тщательно скрывались от остальных. Если бы эти фолианты попались на глаза посторонним, правда, для начала придется допустить, что они и впрямь существовали, предки Эштона наверняка попали бы на костер по обвинению в колдовстве. Друг мой выглядел взвинченным, однако до странности уверенным в правдивости излагаемых им сведений. В конечном счете, любопытство во мне пересилило осторожность, и я дал Эштону неохотное согласие сопровождать его в поездке в Корнуолл и приютить его на сегодняшнюю ночь, с тем, чтобы завтра с раннего утра мы могли безотлагательно пуститься в путь. В поезде я услышал много нового о семейной истории Эштонов. Поскольку ныне мой друг с полным правом полагал меня соучастником своих разысканий, он держался более открыто и откровенно рассказывал мне о вещах любопытных, однако же, на первый взгляд, совершенно фантастических. Только его родственники по матери, семейство Тревелинов, сохраняло память о неких жутких событиях и знаниях, сберегаемых в неприкосновенности в течение 2000 лет. Как у Эштона получилось проследить свою генеалогию так далеко в прошлое, он не раскрыл. Однако то, что подобная традиция просуществовала так долго и ни разу не прерывалась, казалось не слишком правдоподобным. Нет, я нисколько не сомневался, что было проведено самое тщательное расследование. Во время своей последней поездки в Америку, сказал он, главной задачей стало отыскать свидетельства и сведения о той ветви семьи, что в 17 веке эмигрировали в Новую Англию. Причем искать их предполагалось в документах давних видовских процессов, как известно, состоявшихся в Старом Салеме и других городках восточного побережья. Однако эти скудные сведения оказались лишь малым ручейком, к тому же отведенным от основного русла подлинной семейной традиции. Тревелины жили в Корнуолле с тех самых пор, когда их предки были вынуждены бежать сюда, спасаясь от наступающих римских армий. И в Корнуолле они жили до тех пор, пока несколько лет назад не скончались родители Эштона. Я выслушивал все это с неким непонятным, но растущим беспокойством в душе, ибо что-то в словах моего друга пробуждало во мне смутное, но нехорошее предчувствие. Кроме того, я бы не поручился, что бедный Эштон находился в здравом рассудке. Оставалось только догадываться, что за страшные и странные события преследовали его предков с материнской стороны, однако даже скупые намеки позволяли подозревать, что речь идет о чем-то ужасном и крайне пугающем. Должен признаться, что время от времени меня посещало раскаяние, зачем я не прислушался к просьбам и оставил тихие долины Йоркшира, где бы и по сей день мог бы пребывать в спокойствии и безмятежности. В Пензанс мы прибыли еще до темноты. Машина Эштона стояла у вокзала, там, где он ее и оставил утром прошлого дня. Солнце село где-то через полчаса, однако этого времени оказалось достаточно, чтобы рассмотреть окружающий ландшафт. Мы ехали по узким извилистым дорожкам вдоль оскалившегося камнями побережья. Выезжая из города, я ожидал увидеть пейзаж, сходный с тем, что встречал меня в родных местах на севере Англии. Однако, приглядываясь к низким, словно сгорбившимся холмам и вересковым пустошам с одной стороны и отвесным утесам с другой, трудно было не заметить разницы. Нет, взятые по отдельности, вересковые поля, холмы и океан казались совершенно обычными. Однако в том, как они соединялись между собой, образуя блеклый ландшафт, затопляемый лучами закатного светила, сквозило что-то странноватое и внушающее беспокойство. Что-то в этом пейзаже не сочеталось, и это неуловимое что-то действовало мне на нервы. Холмы на горизонте, казалось, сошлись слишком тесно, не иначе пытаясь скрыть какую-то неприглядную тайну из далекого прошлого. Основываясь на впечатлениях, полученных от рассказов Эштона, я ожидал, что друг мой привезет меня в уединенную усадьбу, далеко отстоящую от прочего человеческого жилья. Однако с наступлением темноты мы въехали в небольшую живописную деревеньку, где он остановил авто рядом с двухэтажным домом в конце узенькой улочки чуть в стороне от главной. Подхватив с заднего сиденья чемодан, я последовал за Эштоном через сад, очевидно примечая, что друг мой то и дело оглядывался по сторонам с опаской. В особенности часто он посматривал в сторону какой-то одному ему ведомой точки на горизонте. Похоже, что-то его в ней не на шутку тревожило. Я уже хотел было полюбопытствовать насчет столь странной манеры вести себя, однако меня что-то удержало. Возможно, нежелание усугублять и без того нездоровое беспокойство, явно владевшее приятелем. И без того представлялось совершенно очевидным. Эштон чего-то боится, и это что-то таится в густеющей темноте вечера. Однако я, сколько ни смотрел по сторонам, ничего пугающего не заметил. Отперев дверь, он пропустил меня в дом и тут же захлопнул ее, тщательно провернув ключ в замке. Включив в комнате свет, Эштон усадил меня в кресло, а сам принялся хлопотать у широкого, выложенного камнем камина, готовясь зажечь приготовленные поленья. Я же осматривал комнату, тут же приметив вытянувшийся вдоль стены стеллаж с книгами. Большая часть томов, насколько можно было судить по названиям, непосредственно связывалась с увлечениями моего друга, антиквариатом и историей. Что уж говорить, многие из этих изданий стояли и у меня на полках. Однако попадались и другие книги, о которых я либо ничего не слышал, либо слышал такое, что не добавляло душевного комфорта. Разложив, наконец, огонь, Эштон уселся в кресле напротив, весь разрумяненный, то ли от физического усилия, то ли от волнения, трудно было сказать с уверенностью. «Вижу, тебе нравится мое книжное собрание», — кивнул он. «Уж поверь, чтобы добыть некоторые издания, мне пришлось попотеть и изрядно попутешествовать». Я встал, подошел к полкам и внимательнее изучил развернутые ко мне корешки. Взгляд Эштона, пристальный и странно цепкий, упирался мне в спину. Хозяин дома следил за каждым моим движением. Тут и там на глаза мне попадались книги невообразимо древние и редкие, безусловно, если передо мной стояли оригиналы. Многие, как я смог убедиться, развернув их, писаны были поблекшими чернилами на латыни и греческом, другие – на арабском. Пожелтевший пергамент истончался от старости до такой степени, что грозил рассыпаться от малейшего прикосновения. И тем не менее, среди выстроившихся на полках фолиантов я не нашел ни одного, писанного на староанглийском. В ответ на брошенное по этому поводу замечание, мой друг быстро нервно кивнул. «Я же говорил, та самая книга, она не здесь». «А где же?» – изумился я, снова устраиваясь в кресле. Эштон сделал левой рукой странный жест, неопределенно ткнув куда-то в сторону окна. «Ну, там лежит спрятанное, чтобы никто не нашел. Завтра поедем, я тебе покажу». Меня захлестнул приступ холодного гнева. «Ну да, ну да, мой друг отчаянно нуждался в помощи и даже кое-что разъяснил, пока мы ехали на поезде. Однако меня не покидало ощущение, что Эштон скрывает больше, чем он говорит, и я снова весьма пожалел о своем поспешном согласии». Он поднялся на ноги, но я, не скрывая своих чувств, весьма резко проговорил. «Стивен, будь добр, объяснись. Ты уже довольно долгое время почуешь меня слухами и домыслами, касающимися вашей семейной истории. И что же, ничего из рассказанного тобой не имеет никакого отношения к причине, по которой я решил предпринять столь долгое путешествие. Пойми меня правильно». но то, что ты рассказал, весьма напоминает бред сумасшедшего. Мартин, прошу тебя, не суди меня слишком строго», – пробормотал он. Странное выражение проступило у него на лице, и черты его еще больше заострились. Возможно, то был страх или некое внутреннее возбуждение, ищущее выхода наружу. Он наклонился и вцепился в обшивку на спинке кресла. «Уверяю тебя, некоторая задержка в объяснениях и то, что ты до сих пор не получил полных и исчерпывающих сведений обо всем, связаны с трудностями, которые я испытываю при обличении всех этих весьма тонких материй в слова, смысл которых был бы тебе понятен». И вдруг, совершенно неожиданно, он поменял тему разговора. «Однако мы оба голодны. Позволь мне приготовить что-нибудь поесть. Продолжим разговор после ужина». Эштон отказался от моей помощи и удалился на кухню в одиночестве. Пока мы ели, за столом сохранялось напряженное молчание. Я все более убеждался в поврежденности рассудка моего друга, а кроме того, меня весьма беспокоило то, что никто не знал, что я нахожусь здесь, в этом доме, в сотнях миль от Йоркшира. Мы отужинали, хозяин дома прибрал со стола и лишь после этого решился продолжить беседу. Он все еще заметно нервничал и держался крайне напряженно, однако ему, очевидно, удалось взять себя в руки. Эштон сидел передо мной у пылающего камина и говорил: «Большая часть того, что я сейчас поведаю тебе, воистину выглядит как бред сумасшедшего. Однако могу принести торжественную клятву, все это до последнего слова – истинная правда. Все, что рассказывают о моих предках по материнской линии, все эти легенды о призраках, все это прекрасно документировано. Впрочем, ознакомившись с ними впервые, я тоже приписал все неуемному воображению суеверных и темных людей. Однако теперь у меня есть совершенная уверенность, что рассказанная правда, какой бы гротескной она ни казалась. Что ж, я готов признать, что бумаги, о которых ты говоришь, действительно существуют. И более того, восходят непосредственно к средним векам», – задумчиво проговорил я. «Однако учти, писавшие, безусловно, могли быть уверены в правдивости сообщаемых ими сведений, но ты, насколько я понимаю, готов принять на веру, что все записанное – не плод суеверного воображения». «Да, я готов это сделать», – дрожащим от волнения голосом отчеканил Эштон и, наклонившись вперед, указал в сторону полок с книгами. «Уверяю тебя, я изучил тома гораздо более древние, чем эти, такие, рядом с которыми самые старинные писания с этой полки – совершеннейший новодел. Я читал книги, писанные за сотни и даже за тысячи лет до нашего времени. Ученые-мужи бойко толдычат о невообразимо древних цивилизациях Египта и Шумера, словно до них Земля не знала ничего другого. Глупцы! Мартин, наша планета стала домом и обителью разумных существ задолго до того, как возникла первая династия Древнего Египта. Настолько давно, что древних египтян и те цивилизации разделяет многократно более длительный срок, чем тот, что отделяет нас от эпохи фараонов. Человечество вовсе не первая разумная раса, которая заселила Землю. Напротив, мы последние в длинной череде ее обитателей». «Это невозможно доказать», – твердо сказал я. «А вот поди ж ты, возможно». «Да, Мартин, возможно. Именно это я и хотел рассказать тебе, чтобы тебе стала ясной грандиозность моего недавнего открытия». И он принялся говорить и говорил долго, более часа, а я слушал, одолеваемый растущим недоверием. Однако, несмотря на естественный скептицизм, питаемый в большей степени сомнением во вменяемости моего друга, мое внимание оставалось приковано к его сбивчивой речи, ибо Эштон говорил с непоколебимой убежденностью в своей правоте, и это поистине гипнотизировало. Рассказ его изобиловал несвязностями, к тому же мой собеседник время от времени погружался в длительное молчание, словно бы обдумывая, как ловчее выразить ту или иную мысль, а время от времени на лице его отображался смертельный ужас, сменявшийся выражением радостного ожидания, словно бы Эштон стоял на пороге величайшего открытия и готовился известить мир о своих свершениях. Большая часть разглашаемых моим собеседником сведений касалась времен столь древних, что разум сопротивлялся подсчету невообразимых эонов и отказывался принимать услышанное. Тихо и сдержанно Эштон повествовал о временах, предшествующих появлению на Земле человечества, о расах, населявших Землю задолго до первого ледникового периода, сковавшего льдами большую часть северного полушария, о существах, что прибыли на Землю из иных миров и измерений и оставили крайне мало осязаемых свидетельств своего пребывания на нашей планете. До сих пор сохранились, с мрачной торжественностью возглашал Эштон, развалины, на камнях которых вырезаны символы, не имеющие соответствий ни с одним из земных языков, до сих пор не расшифрованные фрагменты невообразимо древних записей, о существовании которых знают лишь немногие посвященные. Постепенно его несвязное повествование добралось и до семейной истории Тревелинов и их роли в столь важных материях. На протяжении веков, рассказал Эштон, некоторые секты сохраняли и поддерживали культ древних богов, утверждая, что эти существа не умерли, но спят в дальних заповедных уголках Земли, ожидая часа и времени, чтобы снова восстать и смести новых богов, пришедших на Землю вместе с людьми. И тут Эштон перешел на шепот. Оказывается, Тревелины были хранителями этой тайны с незапамятных еще до кельтских времен. Дрожа и оглядываясь, он поведал, как бедняк в те давние времена преследовали друиды, ибо даже эти жестокие жрецы, приносившие человеческие жертвы в кругах стоячих камней, более древних, чем человеческая память, восстали против тех, кто проводил тайные обряды, чествовавшие богов более древних и ужасных, чем их собственные. То, что обряды продолжали отправляться и по сегодняшний день, становилось ясно из разрозненных намеков, что то и дело ронял Эштон. Местное население всегда было настроено враждебно к Тревелинам, и 10 лет назад это противостояние завершилось самым трагическим образом. Орущая толпа деревенских, предводительствуемая разъяренными вожаками, ноябрьской ночью напала на усадьбу и сожгла ее дотла. Оба родителя Эштона, а также трое слуг, стали жертвами этого чудовищного злодеяния и погибли в пламени. Чем дольше я слушал, тем становился увереннее в том, что за эти годы Эштон излишне проникся семейными преданиями и местными суевериями и повредился в рассудке. То, что он рассказывал, отнюдь не свидетельствовало о том, что бедняга находится в здравом уме и трезвой памяти. Видимо, кое-какие из этих тщательно скрываемых мыслей все же отобразились у меня на лице, ибо Эштон вдруг подобрался, сел прямо и заговорил гораздо спокойнее и совершенно другим тоном. Мартин, я прекрасно понимаю, что все это выглядит несколько безумно, и ты сейчас сидишь и думаешь, что влип в неприятную историю. Я прошу тебя об одном. Пожалуйста, потерпи до завтра. Тогда ты получишь доказательство того, что я так же нормален и здоров, как и ты. После этого он уже больше не заговаривал о семейных тайнах. К тому же время уже было позднее, а мы изрядно утомились после долгого путешествия. По правде говоря, я вздохнул с облегчением, когда Мартин показал мне мою спальню и удалился к себе. Повинуясь безотчетному устремлению, я накрепко запер дверь и лишь после этого подошел к окну, снял пиджак и повесил его на спинку стоявшего рядом с кроватью кресла. Стояла теплая душная ночь, и я приоткрыл окно, чтобы пустить в комнату свежего воздуха. Снаружи еще не совсем стемнело, хотя время явно перевалило за полночь. Капелла стояла низко, и на севере над горизонтом вставало бледно-голубое свечение. Комната располагалась в задней части дома и выходила на вересковую пустошь, за которой едва различался океанский простор. Тело страдало от усталости и физического изнеможения, однако ум полнился мыслями и идеями, взбудораженный фантастическими сюжетами из повестей Эштона. Интересно, насколько можно доверять этим бессвязным рассказам? Ну, то, что его семья могла быть замешана в отправлении каких-то странненьких обрядов, причем на протяжении столетий, что ж, это я готов был принять на веру. В конце концов, в здешних местах древние языческие верования пустили особенно крепкие корни, которые не удалось выкорчевать даже с приходом христианства. Странные культы процветали здесь еще во времена позднего Средневековья. Однако одно дело языческие культы и совсем другое – фантазерские бредни о каких-то дочеловеческих цивилизациях и древних богах с других планет, которые якобы спят в недоступных людям местах и ждут, когда их разбудят, между тем общаясь со своими адептами с помощью снов и древних обрядов. Все это я счел плодом работы перевозбужденного и явно нездорового воображения. Однако почему же тогда местные жители сбились в разъяренную толпу и подожгли старинную усадьбу, прекрасно зная при этом, что в доме находится 5 человек, которые никак не смогут спастись из страшного пожара? Я попытался вспомнить хоть одно упоминание в газетах. В конце концов, это происшествие никак не могло остаться незамеченным. Однако не смог припомнить ничего подобного. Если все обстояло именно так, как рассказывал Эштон, то либо меня подводит память, либо местные власти сумели замять дело, и сведения о нем так и не просочились за пределы крохотной сельской округи. Я уже был готов отойти от окна, как вдруг кое-что привлекло мое внимание. Справа вдали быстро и ярко замигал свет. Он то вспыхивал, то гас, чередуя короткие промежутки с длинными, вне всякой поддающейся исчислению последовательности. До крайности изумленный, я застыл, пытаясь сообразить, откуда может исходить этот свет и что он вообще такое. По первости мне казалось, будто кто-то на вересковой пустоши подает сигналы. Однако я быстро отверг это предположение. Источник света явно находился по меньшей мере в 4 милях отсюда, то есть где-то за береговой линией, обрывавшейся в здешних местах отвесными утесами. Здравый смысл и привычка мыслить рационально быстро взяли верх над чувствами. Под влиянием безумных рассказов приятеля мой взбудораженный рассудок готов был усмотреть в этих вспышках нечто потустороннее и угрожающее, однако наверняка всему имелось вполне логическое объяснение. Наверняка в море у берега имелись предательские отмели и подводные камни, и свет испускал фонарь маяка, отправляющего предупреждающие сигналы находящимся неподалеку судам. Наутро за завтраком я невзначай упомянул об увиденном ночью. Эштон подтвердил, что на скалистом мысу в 4 милях отсюда и впрямь возвышался старый маяк. Однако друг мой настаивал, что башня стоит заброшенная все то время, пока он себя помнит. И он положительно был уверен в том, что свет не мог исходить от маяка, если этот свет мне не приснился. Разве что от фонаря, проходящего мимо судна. Пытаться убедить не слишком вменяемого человека не показалось мне разумной затеей, и когда Эштон предложил прогуляться к развалинам усадьбы, я охотно согласился. Погода стояла теплая, светило яркое солнце, и мы быстро шли через пустошь по направлению к темневшей где-то в 2 милях от нас роще высоких деревьев. Через ныне заброшенную землю некогда пролегала дорога, и не одна. Однако сейчас вереск так плотно взялся в колеях, что мы с трудом могли углядеть следы человеческого присутствия. Добравшись, наконец, до рощи, мы оба обильно вспотели и тяжело дышали. Кроме того, оглядевшись вокруг, я с удивлением обнаружил, что это не роща, а настоящий лес, темный и гораздо более густой, чем казалось издалека. Огромные дубы возносили к небу гордые кроны, и стволы их росли настолько тесно, что казалось, человеку между ними не протиснуться. Мы остановились, чтобы передохнуть, и я заметил, что Эштон развернулся и принялся внимательно оглядывать дорогу, по которой мы пришли. Спутнику моему явно было не по себе, и меня одолело любопытство. Что же так растревожило моего приятеля? Пустошь просматривалась прекрасно, и по ней никто не шел. Спрятаться в вереске также не представлялось возможным. Однако, всмотревшись вдаль, я увидел на горизонте странное сооружение – маяк. Во всяком случае, ничем другим эта башня быть не могла. Ее очертания просматривались весьма скверно, над морем висела дымка. Однако даже с такого расстояния эта темная, возвышающаяся над морем тень казалась несколько странной. Над мощным фундаментом вздымалось нечто квадратное и примечательно уродливое, не чета привычным стройным силуэтам башен других маяков. Кроме того, комната для фонаря тоже выглядела непривычно. Она была выпуклая и чем-то напоминала луковицу. Эштон продолжал таращиться на маяк, словно завороженный, явно позабыв о том, где и с кем находится. Затем, с видимым усилием, он взял себя в руки и повел меня между стволами вековых деревьев. Под сенью невероятно толстых, бугристых, гротескно искривленных ветвей стояла вечная тень, и мрачные своды надвигались на пришельцев отовсюду, словно грозясь сдавить в негостеприимных объятиях. В лесу стояла совершеннейшая и тяжкая тишина. Воздух оставался неподвижен, а шаги приглушал толстый ковер опавших и гниющих листьев. Как у Эштона выходило ориентироваться в этом древесном лабиринте, не сбиваясь с пути, мне было невдомек. Тем не менее, мой спутник уверенно прокладывал дорогу сквозь густой подлесок, словно шел по торной тропе, а не по бездорожью. И вдруг мы вышли на открытое место. Здесь ничего, совершенно ничего не произрастало, а в центре высились закопченные и обгорелые руины родовой усадьбы Тревелинов. Единственный взгляд на страшные обломки убеждал – огонь не пощадил здесь ничего. Из пепелища торчали жалкие остатки стен, перекрученные обломанные балки криво свешивались внутрь того, что ранее было комнатами. Теперь на полу лежали кучи спекшегося мусора. Лишенные стекол оконные проемы хищно поглядывали на нас, словно выжидая возможности наброситься и пожрать непрошенных гостей. Несмотря на теплую погоду, по спине у меня прокатилась чувствительная и холодная дрожь. Эштон застыл недалеко от развалин, оглядывая пепелище с той же странной гримасой, что я заметил на его лице, пока мы отдыхали на опушке леса. Подойдя поближе, я тихо проговорил. «Неужели ты рассчитывал, что огонь пощадил здесь хоть что-нибудь?» Несколько мгновений он хранил молчание, и мне даже показалось, что Эштон меня не расслышал. И вдруг он резко повернулся и сквозь зубы процедил. «Я найду то, что должен найти. Я должен найти это. В противном случае все погибло. Понял меня? Я сказал, я найду!» И, вцепившись мне в локоть, повлек к руинам. На камнях и на земле лежал толстый слой пепла и пыли, и нам пришлось ступать очень осторожно, чтобы не потревожить его. Под пеплом тоже скрывались обломки деревянных панелей и обгорелые балки. Даже беглый осмотр убеждал, в пылающем аду, что разверся здесь 10 лет назад, ничего не смогло уцелеть. Я хотел было предостеречь моего спутника, дабы тот не питал пустых надежд, но Эштон уже направлялся в дальний угол того, что ранее могло быть залом для торжественных приемов. Оттуда наверх, к остаткам верхних комнат, вела широкая лестница. Эштон опустился на одно колено рядом с прогоревшими ступенями и внимательно оглядывал каменный пол, разгребая руками мусор. Я осторожно протиснулся мимо оборванных останков роскошной обшивки, некогда украшавшей эти стены. «Здесь. Это должно быть где-то здесь», — пробормотал Эштон, но мне показалось, что он скорее пытается успокоить себя, чем и впрямь надеяться на успех. «Мне кажется, я помню». Тут он осекся, ибо его пальцы нащупали нечто, что Эштон искал. Под лестницей на каменной плите лежало огромное железное кольцо. Мой спутник ухватился за него обеими руками. Поднявшись, он изо всех сил потянул его на себя. Тяжелый люк медленно поднялся, и я шагнул вперед, чтобы помочь другу. В следующий миг мы оба расчихались, задыхаясь от поднявшейся из дыры в полу пыли и невыносимого смрада. Словно бы одержимый некой чуждой силой, Эштон рванул и откинул крышку, и тут же отскочил прочь, зажимая нос и рот обеими руками. Через несколько минут мы оправились от потрясения и уставились в совершеннейшую черноту, который Эштон тщетно пытался рассеять с помощью мощного фонарика, заблаговременно прихваченного им с собой. Направив его луч отвесно вниз, мой спутник осветил узкие ступени, уводившие в неведомые глубины под руинами. Что бы он ни искал, а он явно намеревался не оставлять поисков, пока не исследует подвал, это что-то совершенно точно могло избежать пожара, уничтожившего остальные сооружения усадьбы, и сохраниться внизу. Толстый каменный пол уберег бы содержимое подвала даже от смертоносного дыхания пламени. Однако, несмотря на всю свою прежнюю решимость во что бы то ни стало отыскать книгу, Эштон стоял и маялся, явно не желая спускаться вниз. «А что конкретно тебе нужно в той книге? Ну, той, что ждет тебя внизу?» — спросил я и тут же вздрогнул, прислушиваясь к странно исказившему мои слова эху, тут же загулявшему между стенами. «Ключ к тайнам, которые я пытался раскрыть все эти годы!» — хриплым шепотом отозвался мой друг. «Сколь я себя помню, мне всегда говорили, что у семейства Тревелинов есть свой особенный долг. Кое-что мне рассказала матушка. Видно, она предчувствовала, что недалеко то время, когда местные решатся напасть в открытую. Она часто повторяла: если с нами что-нибудь случится, ищи внизу. Тогда давай спустимся и все осмотрим». Все еще во власти сомнений, Эштон вздохнул, но в конце концов кивнул и осторожно опустился в зияющее отверстие, направляя свет фонарика вниз, чтобы светить себе под ноги и видеть, куда ступает. Лестница оказалась длиннее, чем я предполагал, и, видимо, уводила глубоко под фундамент дома. Прошло целых 5 минут, прежде чем до меня донесся голос Эштона. Тот кричал, что можно спускаться следом, и тут же посветил фонариком на ступени. Очень осторожно я пролез в отверстие и принялся, ощупывая землю ногой, спускаться вниз. Приходилось то и дело хвататься за стену, которая становилась все более скользкой и липкой на ощупь. Ко времени, когда я дошел до каменного пола подвала, руки мои перепачкались в отвратительной зеленой плесени, а в нос, казалось, навеки забился странноватый затхлый запашок. В нем смешивались смрад разложения и острая химическая вонь, источник которой я никак не мог определить. Я осторожно выпрямился, пытаясь упереться макушкой в потолок. Однако ж ничего подобного не случилось. Мы стояли в туннеле с высоким потолком, который уходил направо и налево в теряющуюся в кромешной темноте даль. Мой спутник направил луч фонаря на истекающие влагой стены, и мы, аккуратно нащупывая путь, двинулись прочь от ступеней. Пятно света выхватывало то один, то другой участок грубо вытесанной каменной стены. Время от времени на глаза попадались металлические скобы. В одной такой еще оставался огарок большой свечи. Похоже, место и впрямь было старинным и насчитывало не одну сотню лет истории, ибо подобные светильники вышли из употребления давным-давно. Я не имел никаких сведений о времени закладки здания, в подвале которого мы находились, но судя по тому, что сейчас открывалось моим глазам, его построили 4, а то и все 5 столетий назад. Более того, у меня были основания полагать, что усадьбу построили на месте прежнего, более древнего строения. а ход в камне вырубили не менее 2000 лет назад. Через некоторое время мы обнаружили узкое ответвление от основного хода. Этот коридорчик уходил направо, однако сколько ни светили мы туда фонариком, ничего в темноте не увидели. Кроме того, туннель выглядел излишне узким для обычного подземного хода. Он предназначался для чего угодно, но только не для того, чтобы через него протискивались люди. Где-то через 30 ярдов стены туннеля неожиданно раздвинулись, и мы вышли в огромный зал, стены которого терялись в темноте и едва ли высвечивались даже мощным лучом эштоновского фонарика. На каменном полу тут и там стояли полусгнившие деревянные ящики. На некоторых еще сохранились металлические ленты оковки, впрочем, железные полосы единственно и сохранились, ибо дерево уступило натиску времени и почти полностью раскрошилось. Эштон лишь мельком взглянул на ящики. То, что он искал, явно находилось не в них. И вдруг я услышал его приглушенный вскрик. Луч фонаря нащупал что-то у дальней стены. В следующее мгновение он бросился вперед, распинывая попадающиеся под ноги деревяшки. Я поспешил следом. Из стены выступала широкая, не менее 3 футов в ширину, каменная полка, а на ней стоял металлический ларец, на крышке которого ясно виднелись отвратительные на вид иероглифы. Вручив мне фонарь и попросив светить на ларчик, Эштон резко потянул за крышку и обнаружил, что она накрепко заперта. «Найди что-нибудь, чтобы вскрыть ящик», — резко скомандовал он мне. Шаря лучиком фонаря по полу, я вскоре высмотрел короткую металлическую палку, которую явно использовали для вскрытия ящиков. Эштон нетерпеливо выхватил ее у меня и свирепо затыкал железякой под крышку, налегая на свое орудие изо всех сил. Металл ржаво заскрипел, крышка поддалась и с резким грохотом отлетела в сторону, гулко врезавшись в стену. Отбросив ставшую ненужной палку, Эштон погрузил руки в ларец и извлек оттуда объемистый том. Когда мой друг поднес книгу к свету, я увидел, что лицо его вспыхнуло странной радостью, а потом Эштон издал торжествующий вопль, эхо которого долго гуляло по подземному залу. «Что это?» – изумленно спросил я. Мой голос дрогнул не от радости, как можно подумать, а потому что в тот же миг подземный покой исполнился странной, зловещей тишиной. Сами стены, казалось, излучали угрозу, и я готов был поклясться, что в подземном ходе, которым мы сюда пришли, что-то такое послышалось, словно бы в ответ на внезапный вопль Эштона. Звук был еле слышным, но от этого не менее жутким. С ног до головы меня пронизал безымянный ужас, и я с трудом подавил внезапное желание развернуться и побежать со всех ног. Прочь, прочь из подземного зала, хранящего страшные секреты прошлого. Эштон тоже услышал звук, ибо он тут же поднял голову от страниц книги, которую до того жадно перелистывал, посерел лицом и уставился на меня лихорадочно блестевшими в свете факела глазами. Я лишь молча кивнул в ответ. Не знаю, что мой друг подумал об услышанном, но лично мне показалось, что это звук волочащегося по камням огромного склизкого тела, словно отягощенная собственной тушей тварь медленно утягивала себя прочь. Во всяком случае, мерзостное шуршание вскоре стихло. В погребальном молчании подземного зала звук этот казался особенно четким. Если бы он, напротив, приближался, а не удалялся, мы бы оказались запертыми в смертельной ловушке. Стоя друг напротив друга и дико таращась, мы отчаянно пытались отыскать хоть какое-то естественное объяснение отвратительному шуму и одновременно в ужасе прислушивались, не повторится ли он вдалеке. В конце концов Эштон несколько ожил, молча положил мне руку на локоть и взглядом показал, мол, пойдем в туннель, пора отсюда убираться. Засунув старинный фолиант под мышку, он торопливо шагал следом за мной, а я освещал наш путь фонариком. Страх оказаться навеки замурованными в глубоком подземном ходе едва не пересилил осторожность. Мы так спешили, что то и дело оскальзывались на предательски в неровном полу тоннеля и остановились передохнуть лишь на измазанных селитрой ступенях, ведущей наружу лестницы. От этого места туннель тянулся в сторону, противоположную той, откуда мы пришли, и я направил в него луч света, тщетно пытаясь отыскать фонариком хотя бы намек на то, что же произвело тот изрядно напугавший нас звук. Хотя, безусловно, что бы это ни было, оно наверняка уже уползло далеко прочь. Дрожащим, срывающимся на хриплый шепот голосом, я поинтересовался: «А ты хоть знаешь, куда ведет подземный ход?» «Он уходит под вересковые пустоши, во всяком случае, так мне кажется», — прошептал в ответ Эштон. «А где у него выход, я понятия не имею и как-то не горю желанием узнать». И он боязливо покосился на темное жерло туннеля, в котором фонарик высвечивал лишь игру теней. «Пойдем отсюда, я нашел, что искал». Шаг за шагом мы преодолели склизкую лестницу и выбрались, наконец, на поверхность, не позабыв прихлопнуть тяжелый люк. От обгорелых развалин мы быстро зашагали прочь через рощу, а потом и по заросшей тропке через вересковые поля. В свете яркого полуденного солнца нам, наконец-то, удалось хорошо разглядеть находку Эштона. Определить время написания книги не представлялось возможным, однако сам вид пожелтевших страниц свидетельствовал о почтенном возрасте фолианта. Чернила в некоторых местах выцвели от времени, и строки зачастую не читались, однако языком этих исписанных летящим тонким почерком страниц и впрямь был староанглийский, как и предупреждал меня Эштон. Когда мой спутник перевернул очередную страницу, из книги что-то выпало и спланировало на пол. Подняв упавший предмет, Эштон некоторое время вертел его в руках, а потом положил на стол. Перед нами лежало нечто не столь древнее, как книга. Листок обычной бумаги, наскоро свернутый, словно кто-то решил в спешке нацарапать письмо и приткнуть его меж страниц книжки. Глядя Эштону через плечо, я прочел записку от начала до конца с нарастающим чувством ужаса и крайнего изумления. «Мой дорогой сын, если это письмо попало тебе в руки, значит, твой отец и я покинули пределы нашего мира. Ты уже посвящен в темную тайну нашего семейного наследия и знаешь об обязательствах, возложенных на наш род столетия назад. Известно тебе и то, что на протяжении сотен лет мы неукоснительно исполняли наш долг, не позволяя прерываться родовой традиции. Однако все указывает на то, что близятся тяжкие времена. Слишком многие обстоятельства обратились против нас, а живущие рядом с нами люди смертельно боятся того, что не могут понять. Я опасаюсь, что они замышляют истребить семейство Тревелинов. Что бы ни случилось, я заклинаю тебя слушаться моих наставлений. Поверь, я не желала твоему отцу и тебе столь ужасной судьбы. Однако моя собственная жизнь обернулась непрекращающимся кошмаром, и самое мое посмертие зависит от того, как ты поступишь. Древним невозможно противостоять, им необходимо приносить жертвы, ибо за то, что мы от них получаем, нужно платить. Мы, смотрители и хранители маяка Dark Point, одни из первейших служителей древних на Земле. И мы несем нашу миссию во все время, пока они спят, эон за эоном, и не настанет время их пробуждения. Ежели ты не желаешь разделить со мной мою ужасную судьбу, прислушайся к моим словам. В книге содержатся две формулы. Одна для зенита, и она открывает путь тем, кто ждет снаружи. Другая – для Надира. Используй только вторую, и то только тогда, когда Капелла встанет непосредственно под звездой Северного полюса. А самое главное – не поддавайся страху перед тем, что находится под фундаментом усадьбы. Твоя любящая матушка. Ну и как это все надлежало понимать? Письмо изобиловало намеками на странные знаки и предвестия беды и ужаса. Однако данные в нем инструкции оказались сущей билибердой. Нет, Понятно, что под древними подразумевались те самые спящие существа, о которых Эштон давеча столько много распространялся. Однако о чем шла речь в последнем предложении? О том, что не надо бояться того, что скрывается под особняком. Весь долгий вечер мы с Эштоном ломали голову над письмом. Некоторые моменты представлялись совершенно очевидными. Маяк Dark Point явно соотносился со старинной заброшенной башней на скалистом мысу. Кроме того, Эштон с готовностью согласился с тем, что древние – это те самые невообразимые старые боги, коих почитали задолго до возникновения христианства и любой другой религии, используемой нынешними людьми. За разговором Эштон пришел в сильное возбуждение, и за каждым его словом теперь чувствовалась немая просьба. «Скорее, друг мой, скорее переведи мне староанглийскую эту книгу». Наконец он приступил ко мне с этим открыто. «Перевод, — настаивал он, — абсолютно необходим. В противном случае он даже не берется предсказать последствия, которые грозят катастрофой». Не приходилось сомневаться в том, что содержание письма глубоко взволновало беднягу, и судя по тому, как он мерил шагами комнату и поглядывал в окно, Эштон не исключал возможности, что обитатели деревни придут и сожгут его обиталище, как они до того сожгли усадьбу. Разговор постепенно принимал все более фантастический оборот, и я понял, что сумею оказать помощь лишь в случае, если получу ответы на целый полк вопросов, давно осаждавших мой разум. Постепенно мне удалось успокоить моего друга и привести его в состояние, более приличествовавшее для размеренной беседы. Сообразить, что к чему в рассказе Эштона, оказалось до крайности затруднительно. Приятель прыгал от одной темы и исторической эпохи к другой. Однако из всего сказанного мне удалось уяснить, что Эштон пребывает в твердом убеждении. Изо всех семейств, поддерживающих тайный культ древних, тревелины – одно из старейших. Они располагали знаниями, передаваемыми в неприкосновенности из поколения в поколение с незапамятных времен, сохраняя сведения о скрытых местах, прилегающих и сообщающихся с иными измерениями, в которых обитали лишь ужас и безумие. Эштон, безусловно, полагал, что маяк Даркпоинта – одно из таких мест. Похоже, эту веру он всосал еще с молоком матери, а та получила ее от бесчисленных поколений своих предков. Однако мой друг не знал, как и когда его родичи по материнской линии стали хранителями башни. Еще он также недоумевал, что имела в виду его родительница, упоминая о некоем предмете или существе, что находилось в подвале усадьбы. Однако Эштон предполагал, что тайна откроется, если удастся расшифровать жуткие секреты книги, ныне лежавшей перед нами на столе. Хотя у нас со времени завтрака и крошки во рту не побывало, мы даже не думали о пище. Изначально владевшее Эштоном возбуждение переросло в лихорадочную спешку. Соотнесясь с астрономическим календарем, мы вычислили, что капелла встанет над полярной звездой через 3 дня, и теперь ничего не оставалось, кроме как приложить все усилия к дешифровке написанной по староанглийски книги, в частности, чтобы отыскать 2 заветные формулы, упомянутые в письме покойной матушки Эштона. Книга, как я уже говорил, отличалась толщиной, а почерк зачастую оказывался неразборчивым, однако мы стоически листали ее до самых сумерек. И хотя писано все это было обычным раннесаксонским уставным почерком, который прежде неоднократно попадался мне в старинных манускриптах, время от времени я чувствовал инстинктивное отвращение к древним буквам, которые тщательно переводил, а затем зачитывал Эштону, который старательно записывал каждое мое слово. Слегка заостренная форма букв свидетельствовала, что книга писана в 3 или же 4 веке после Рождества Христова, во времена, когда христианство еще не стало господствующей религией, а древние верования бытовали повсюду и то и дело прорывались ужасающими эксцессами сквозь тонкую, только нарастающую кожу цивилизации. История, что рассказывала книга, во многом подтверждала сведения, которые я уже успел получить от Эштона. Однако, если его разыскания лишь чуть поскребли почву над вечной мерзлотой ужаса, таившегося под обыденностью и кажущейся размеренностью жизни этого крохотного уголка Корнуолла, то это повествование разукрасило ее как клумбу тысячью предотвратительных деталей, открыв наши отдернувшиеся в ужасе умы бесконечным и чуждым ландшафтом времени и пространства, созерцанию которых всячески сопротивлялись наши рассудки. В книге рассказывалось о бесконечно далеких эпохах, предшествовавших первым сотворенным из беспомощной глины городам человечества, о чудовищах, населявших черные, незаполненные животворящей материей межзвездные пространства, о космических сражениях, после которых древние оказались заточены на юных, недавно созданных планетах вроде нашей Земли. Однако, как утверждал неведомый автор этих строк, заточение еще не означало смерти великих богов. Нескончаемой чередой тянулись годы, миллионы лет. На лице Земли сменяли друг друга расы, лишь последняя из которых была человеческой. А боги оставались погруженными в колдовской сон, все так же пребывая в заповедных и недоступных уголках, терпеливо ожидая времени своего пробуждения. Но и это было еще не все. В книге также говорилось о других существах, о безымянных тварях, которые обитали вне обычного пространства и времени, но могли попадать в наши измерения через тайные проходы, которые могли открыть особые заклинания и ритуалы. Ближе к концу книги почерк менялся, и более современная, пусть и столь же анонимная рука, вывела нечто вроде приложения к огромному тому. В то время как, собственно, буквы соответствовали более позднему, точнее современному английскому, сами слова относились к периоду 200-летней давности. На этих листках речь шла о возведении маяка в Дарк-Пойнте. Похоже, тот сменил более старую каменную башню, ранее стоявшую на том месте. Из текста оставалось совершенно непонятным, строили ли маяк именно как маяк. Более того, после прочтения у нас сложилось не очень приятное впечатление, что башня использовалась в гораздо более мрачных и даже нечестивых целях. Судя по тому, как тщательно выравнивался по сторонам света фундамент и выверялся общий вид маяка, здание выстроили на одном из порталов, о которых ранее шла речь в книге. Сотни лет тревелины оставались хранителями древнего знания и в относительно недавние времена значились смотрителями маяка Dark Point. Однако оставалось совершенно непонятным, что подразумевал подо всем этим автор этих строк. Однако тот явно предполагал, что его читатель полностью осведомлен обо всех нужных деталях. Мы так увлеклись расшифровкой книги, что не заметили, как рассвело. Целая ночь прошла над страницами. Ночь, погрузившая нас в пучины ужаса и изумления. Мы читали о материях, запредельных обычному человеческому разуму, о тайных договоренностях между древними и тревелинами и подобных же договоренностях между этим семейством и существами, обитавшими за пределами наших времени и пространства. Неудивительно, что насмерть перепуганные селяне той ноябрьской ночью 10 лет назад ворвались в усадьбу и сожгли дотла проклятый дом вместе со всеми его обитателями. Как тревелины сумели пережить средние века, когда ведьмы и ведуны преследовались с особым ожесточением, я даже не могу вообразить. Однако оставалась неразгаданной одна последняя тайна. Хотя мы тщательно просмотрели текст, строка за строкой переводя его, мы не нашли даже упоминания о двух формулах, о которых говорилось в той поспешно нацарапанной записке. Нет. Конечно, в книге встречались слишком выцветшие или плохо читаемые места, однако формул под этими пятнами и потертостями точно не было. Неужели матушка Эштона ошиблась? Но это казалось слишком невероятным. Она весьма настаивала на важности формул в деле предотвращения какой-то грядущей катастрофы и не стала бы указывать место, где их следовало искать, если бы питала относительно него хоть какие-то сомнения. Однако какие еще могли отыскаться объяснения? Повинуясь настойчивым просьбам друга, я еще раз тщательно перелистал книгу страницу за страницей, высматривая, не выдран ли из нее лист. И тут, долистав почти до середины, я дошел до страницы, которая по виду оказалась вдвое толще остальных. Проведя пальцем по обрезу, я обнаружил, что так и есть. Два листа слиплись. Разделить их оказалось не так-то легко, принимая во внимание хрупкость древнего пергамента. В конце концов, мы применили острый нож, и наши труды увенчались успехом. Думаю, оба мы не ожидали увидеть то, что увидели. А ожидалось нечто подобное тексту всей книги, тот же почерк и старинный стиль, пусть и устаревший, но английский язык. И каково же было наше изумление, когда нашим глазам предстало нечто совершенно иное. Символы, которые при всем желании нельзя соотнести с нашим алфавитом. Да и почерк со странноватым наклоном оказался мне совершенно незнакомым. Однако даже самые мелкие буквы были тщательнейшим образом выписаны и даже обведены для пущей определенности. Складывалось впечатление, что пишущий желал избежать каких бы то ни было недоразумений и неясностей. И все же, несмотря на чуждый вид этих букв, Эштон с дрожью в голосе произнес, что они ему что-то напоминают, и он, похоже, уже где-то их видел. Однако становилось совершенно очевидно, что хотя и времени оставалось в обрез, пытаться расшифровать загадочные формулы прямо сейчас было бы бесполезной затеей. Оба мы измучились за ночь и сознавали, что любая ошибка, а усталость бы сделала ошибки неизбежными, привела бы к катастрофическому результату. Время подошло уже к половине девятого утра, так что Эштон на скорую руку собрал нам позавтракать, после чего мы легли спать. Проснувшись примерно через 6 часов, я обнаружил, что Эштон уже давно встал и деловито перерывает выстроившиеся на полках книги. Когда я вошел, он мельком взглянул на меня, но даже так я сумел разглядеть темные круги у него под глазами. Похоже, моему другу не удалось как следует поспать. Им владела одна мысль, его снедало одно единственное желание, и он шел к цели, не жалея и не щадя ни тела, ни разум. «Разгадка где-то здесь!» — хрипло пробормотал он, обводя рукой стеллаж. «Я положительно уверен, здесь, в какой-то книге!» «Тогда необходимо выработать логический и методологический подход к проблеме», — важно произнес я. «В конце концов, у нас еще 2 дня на разрешение этого вопроса». Большую часть томов, к счастью, просматривать не пришлось. Они были написаны на латыни, арабском или греческом, и потому явно не содержали разгадки таинственного шифра. И тут, уже стояло позднее утро, мой друг торжественно вскрикнул. Я поднял глаза от пролистываемой книги и увидел Эштона с тоненькой и весьма потрепанной книжицей в руках. Он проглядывал ее, лихорадочно переворачивая страницы. Изможденное лицо его приняло странное выражение, когда он наклонился над столом, чтобы сравнить почерк на страницах книжицы и фолианта, который мы добыли в подвале усадьбы. Заглянув Эштону через плечо, я убедился в том, что буквы действительно выписаны похожим образом. «Вот оно!» — во власти страшного возбуждения проговорил он. «Я же говорил, где-то я такое видел!» У меня не хватало смелости спросить, как называется книжка. Судя по ее виду, она относилась к самым древним из собранных в библиотеке моего друга томов. «А ты можешь эти формулы как-то записать буквами?» – осторожно поинтересовался я. Эштон заколебался, затем кивнул. «Да, да, смогу, но это не так-то просто. Видимо, здесь что-то похожее на наакальский язык. Правда, есть некоторые едва различимые нюансы, Однако, как бы то ни было, перевод должен быть абсолютно точен. Я не могу позволить себе ошибок. В противном случае матушкино завещание останется невыполненным. Малейшая ошибка и... Он осекся и не договорил. Однако я и без слов понял, что мой друг имеет в виду. Оставив его наедине с загадочными строчками, я собрал себе поесть, а потом спросил, не позволит ли Эштон взять машину и прокатиться. По крайней мере, я хоть не буду мешаться под ногами и отвлекать от дела. После мгновенного колебания мой друг ответил согласием и передал мне ключи от авто. Стояла все еще теплая погода, к тому же светило яркое послеполуденное солнышко. Я не стал полагаться на удачу и прихватил с собой карту округи. Перед тем, как завести машину, я ее тщательно изучил. Впрочем, куда ехать решено было давно. Не случайно мне пришлось умолчать о конечной цели поездки в разговоре с Эштоном. В противном случае он мог бы отказать мне в авто или же вступить в нудные препирательства, убеждая оставить свое намерение. Наконец, я завел машину, тронулся и, медленно проехав через деревню, свернул на узкую дорожку, которая, если доверять карте, вела к берегу моря и оканчивалась невдалеке от скалистого мыса, на котором возвышался маяк Дарк-Пойнт. Навстречу мне попадалось совсем немного прохожих, и все они одаривали меня странными взглядами. Дорога оказалась не сильно проезжей и весьма ухабистой. Похоже, здесь нашлось мало охотников по ней кататься. По мере того, как я продвигался к торчащим вдали утесам, пейзаж вокруг меня существенно менялся. Богатая растительность уступала место редким клочкам травы и согнутому от постоянных ветров кустарнику. Выехав на невысокое всхолмье, я приглянулся к маяку, столь непохожему на маяк, и даже этого короткого мига хватило, чтобы понять. Первое впечатление меня не обмануло. Башня и впрямь выглядела очень необычно. Однако, когда я смотрел на нее с опушки леса, дымка и расстояние не позволили оценить всю странность ее облика. Мало того, что помещение для фонаря построили в виде купола, подобные шаровидные выступы торчали из тела башни повсюду. О назначении этих архитектурных излишеств оставалось лишь догадываться. Одним словом, маяк казался подлинным воплощением загадки и тайны. И это ощущение все усиливалось, пока я, осторожно маневрируя, съезжал по крутому склону к береговой полосе. Дорога вдруг оборвалась, и мне пришлось выбраться из машины. Передо мной лежала полоса голой, еще мокрой после отлива гальки. Длинный каменный язык тянулся далеко в море и поднимался над уровнем воды на несколько футов. Хотя, судя по перетянувшим его тут и там прядям водорослей, высокий прилив затапливал камни полностью. Осторожно пробираясь к нему по весьма скользким камням, я успел заметить, что башню давно не подновляли, и она разваливается на глазах. Верхняя часть почти полностью обрушилась, и всю ее окутывала подобное темному облаку аура заброшенности и упадка. Совершенно отсутствующее у других подобных сооружений, которые мне приходилось видеть на английском побережье. На вершине под ярким солнцем нестерпимо сверкало стекло. Оно, в отличие от каменной кладки, устояло под натиском времени и выглядело неповрежденным. Я ожидал увидеть со стороны суши массивную дверь, однако в каменной круглой стене не открывался ни один проход. Подойдя поближе к основанию башни, я разглядел узкую платформу, опоясывавшую сооружение по всему диаметру. Наверх вела короткая лестница. Некогда вдоль выступа шло металлическое ограждение, однако оно, судя по всему, давно исчезло, то ли под ударами волн, то ли умышленно кем-то выломанное, оставив после себя лишь несколько ржавых штырей. Взобравшись по ступенькам, я обошел башню и обнаружил глядевшую в океанский простор большую, окованную железными полосами дверь. Несмотря на мрачный вид сооружения и окутывавшие его не менее мрачные предания, я потянул за скрипучую створу и всмотрелся внутрь. В неясном сумраке виднелись кучи мусора и упавшие сверху камни. Перешагнув порог, я внимательно рассмотрел ближайший участок пола и убедился, что любопытное ощущение, испытываемое мной в этом месте, нельзя приписать простой игре воображения. В воздухе стоял запах влажной плесени, который неминуемо пронизывает всякое заброшенное и пустое здание. Хотя, безусловно, повсюду лежала сероватая пыль, а стены оплетала паутина. Однако, помимо этого, в воздухе звенело словно бы электрическое напряжение, заставляющее меня непроизвольно вздрагивать. Крайне неприятное чувство, заставляющее думать, что каждый дюйм пола здесь находится под сильным электрическим током. А кроме этого, в глаза мне сразу бросилась еще одна странность. Пол и нижние ступени лестницы покрывали те же самые водоросли, что я видел на мысу. Однако как они могли попасть сюда и почему сохранялись влажными? Массивная дверь выглядела весьма внушительным препятствием даже для океанских волн, а других входов в башню я не наблюдал. Собравшись с духом, я прошел по гладким плитам пола к лестнице, тщательно обходя осколки каменной кладки. Странно, но внутри не было даже следов меблировки. Как же тогда в этом маяке мог жить смотритель? Однако пол расчерчивали странные знаки, правда, в неярком свете не представлялось возможным их разглядеть. И лишь взобравшись на дюжину ступеней вверх, я смог различить часть общего рисунка. Но даже тогда мне не удалось полностью понять, что из себя представляет путаница извилистых, пересекающихся под неожиданными углами поблекших красных линий, в которые тут и там вписаны были какие-то черные геометрические символы. И хотя разум подсказывал мне, что у криптограмм наверняка имеется какое-то математическое значение, если не объяснение, я также приметил, что в нескольких местах они выглядели практически стертыми, и что-то подсказывало мне, что здесь поработали не силы природы, а усердные человеческие руки. Подъем на башню занял всего лишь несколько минут. Лестница спирально уходила вверх в собственном каменном колодце. Единственно, в нескольких местах она выглядела настолько попорченной, что я опасался ставить ногу на ступеньку и хотел даже оставить это предприятие. Во время подъема стала очевидной еще одна странность. В то время как нижние ступени и пол покрывал толстый слой мусора и водорослей, верхняя часть лестницы выглядела чисто выметенной и полностью очищенной, причем совсем в недавнем прошлом от пыли и грязи. Наконец, я подошел к крепкой деревянной двери, которая со скрипом отворилась под моей ладонью. Увиденное внутри заставило меня потерять дар речи от изумления. Солнечный свет яростно бил в стекла над головой, высвечивая каждую деталь обстановки. В центре комнаты установлена была лампа на мощной оси, а рядом я разглядел несколько рычагов, назначение которых поначалу осталось мне неясным, но они явно были частью внутреннего механизма лампы. Однако стоило мне поднять глаза к куполу над головой, как замысел у строителей маяка стал более понятным. Я ожидал, что выгнутая крыша будет цельнометаллической, однако увидел две железные ставни, которые явно раздвигали туда и сюда, судя по прекрасно смазанным салазкам, по которым они ходили. Почему они так привлекли мое внимание, я и сам не смог бы объяснить, однако вид их пробудил во мне некие смутные воспоминания, и смысл сложно устроенного механизма прояснился. В качестве эксперимента я потянул за ближайший к себе рычаг. Несколько секунд ничего не происходило, хотя рукоять легко поддалась нажиму. И тут ставни-близнецы неслышно раздвинулись, открыв небо прямо над фонарем. Я думал, что отверстие оставляет лампу на милость стихии, Однако теперь разглядел, что ставни скрывали стеклянные линзы около 3 футов в диаметре. Я смотрел на них, а в небе проплыла тучка, а следом ее увеличенное и искаженное отражение. Какой гениальный инженер построил все это, я представить боялся. Однако казалось совершенно невероятным, что механизм установили здесь при сооружении башни. Для этого понадобились бы технические знания и точность расчетов, немыслимые в те времена. А самое главное, с какой целью все это было изготовлено и установлено. Направить сфокусированный луч света прямо в небеса – это казалось совершенно абсурдным. Однако, приглядевшись к внутреннему механизму фонаря, я понял – да, именно для этого лампа и предназначена. Ее можно и нужно установить именно в такой позиции, причем точность настройки достигалась с помощью малых дополнительных рычагов. Силы небесные! Что же это за место такое? Эштон утверждал, что маяк уже много лет стоит заброшенный, однако все здесь указывало на недавнее присутствие человека. Салазки ставен лоснились свежей смазкой, механизм лампы оказался чрезвычайно сложный. На верхних ступенях царила чистота. Я уж не говорю о немыслимой точности расчетов, понадобившихся при постройке и отладке механизма. Нет, положительно здесь все указывало на недавнее происхождение загадочного инженерного сооружения. Но если маяк считался вотчиной Тревелинов, кто же сюда приходил? Местные навряд ли бы сунулись в проклятое место, а последние в роду Эштона погибли в огне 10 лет назад. Чем дольше я стоял, оглядываясь и разглядывая, тем более разыгрывалось мое воображение. Казалось, меня кто-то пристально и жутко внимательно разглядывает. Причем этот кто-то был явно не человеком, а кем-то гораздо более неприятным. Я чувствовал себя повисшим, как муха в паутине, в чем-то чужеродном и враждебном. Быстро, словно бы действуя сама по себе, рука моя протянулась к рычагу и перевела его в прежнее положение. Ставни захлопнулись у меня над головой, а снизу что-то тихо прошелестело. От одной мысли, что кто-то крадется вверх по ступеням, чтобы отрезать мне всякие пути отступления из этой странной комнаты, у меня сердце ушло в пятки, и тут же с меня словно слетело наваждение. Распахнув дверь, я кинулся вниз по лестнице, съезжая и скатываясь по разрушенным до основания маршам. Добравшись до низа, я остановился перевести дыхание. Горло горело, а сердце колотилось, как сумасшедшее. Однако я снова услышал то же самое. Кто-то подползал, подкрадывался ко мне. Но теперь звук различался не так ясно, и новая волна ужаса накрыла меня, когда я осознал, шелест доносится из-под фундамента башни, из-под ее каменного основания. Не помню, как я пихнул тяжелую дверь, выскочил и побежал, оскальзываясь по камням к машине. Молниеносно развернув авто, из-под колес летела душераздирающе скрипевшая галька, но мне было все равно, я как можно быстрее вырулил на узкую дорогу и с максимальной скоростью погнал к деревне, которую ныне ощущал тихой гаванью и безопасным убежищем. К тому времени, как я подъехал к дому, беспокойно толкущиеся в голове мысли улеглись и стало возможным подумать о том, что можно рассказать Эштону о моем походе к маяку. Остановив авто перед домом, я уже знал, что скажу другу. А уж правильное или нет, то было решение, предположить сейчас невозможно. В конечном счете, а что, собственно, произошло? Я не увидел ничего такого, что не допускало бы рационального объяснения. Ну да, мне послышался странный и пугающий звук под камнями. Однако точно такой же звук мы слышали в подвале сгоревшей усадьбы. И это вполне можно приписать шороху волн, которые заливали вход в туннель. Что же до удивительного механизма, управляющего фонарем маяка, то в нем трудно усмотреть нечто сверхъестественное. Ну да, он весьма сложно устроен, Однако непреложно известно, что викторианская эпоха славилась своими техническими достижениями. Взять хотя бы ту же камеру обскуру. Эштона я нашел в весьма приподнятом настроении. Мой друг почти завершил расшифровку обоих формул. К тому же он несколько расслабился и уже не косился в страхе по сторонам. Хотя и продолжал время от времени выглядывать в окно, словно чтобы удостовериться в отсутствии слежки. Должен признаться, временами я был готов впасть в форменное отчаяние, взбудораженно проговорил он, размахивая исписанной бумажкой. Но тут я обнаружил, что эти буквы не более чем вариант классического наакальского, который в древности использовали некоторые культы. Ты положительно уверен, что все понял правильно? Ну, я еще раз перепроверю, будь покоен. Осталось лишь выверить произношение. Так или иначе, теперь я знаю, какую формулу нужно использовать, когда настанет время. Что ж, мне пришлось удовлетворяться этими скудными разъяснениями. Однако следующие два дня я внимательно приглядывался к другу, и его общее расположение духа и внешний вид доставляли мне немало беспокойства. Черты лица его еще более заострились, а в глазах то и дело мелькал затаенный страх, что явно свидетельствовало о том, что мой друг знает больше, чем решился поведать мне, и что поручение покойной матушки не на шутку его пугает. Однако наступила вторая ночь, и незадолго до того, как пробило 11, мы завершили необходимые приготовления. В дополнение к тщательно расписанной формуле Надира, Эштон прихватил с собой мощный фонарик и, к моему неудовольствию, револьвер. Я же не знал, чего ждать от нашей экспедиции, и потому взял с собой бинокль. Даже в столь поздний час небо не оставалось совершенно темным. К северу над горизонтом вставало бледно-голубое сияние. Там желтовато взблескивала капелла, подобно призрачному маяку в ночном небе на северо-западе. Мы забрались в машину, и Эштон медленно выехал из деревни. Свет фар подпрыгивал вместе с авто на многочисленных ухабах. Всю дорогу к морю мы молчали. Над полями стояла такая полная и плотная тишина, что нарушить ее казалось святотатством. В полумиле от берега мой друг заглушил двигатель и выключил фары. Даже в кромешной темноте мы различали призрачный силуэт маяка «Дарк Пойнт». Прошло несколько секунд, и я понял, почему мы видим башню столь отчетливо. Океан, омывавший основание маяка, казался непонятно подсвеченным. На волнах переливалось зеленоватое, фосфорицирующее сияние, оттеняющее темный силуэт маяка. Я обратил на свечение внимание Эштона, однако тот лишь отмахнулся, сказав, что это все водоросли, мол, некоторые их виды действительно заставляют воду мерцать и переливаться. Верил ли он сам подобному объяснению, я проверить не мог, однако остался при убеждении, что мой друг просто пытается меня успокоить. Взяв меня под руку, он указал на маяк, а потом посмотрел на капеллу, которая немигающе вперилась в нас с северного горизонта. «Пойдем», — коротко сказал он. «Осталось очень мало времени. Я хотел бы осмотреть маяк, прежде чем произнести формулу». «А это безопасно?» — поинтересовался я, с трепетом вспоминая мой недавний визит в башню. «Я должен кое-что узнать, причем наверняка». Он говорил со странной убежденностью, почти одержимостью. «Если боишься, оставайся в машине». Я лишь помотал головой и последовал за ним. Узкая дорога к морю показалась мне длиннее, чем в прошлый раз, однако в конце концов мы вышли к узкому скальному языку, далеко вытянувшемуся в море. Наступило время прилива, и камни у подножия башни уже захлестывали волны. По щиколотку в пене мы осторожно прошагали к обращенным к морю массивным дверям. На пороге Эштон вытащил и включил фонарь, а потом распахнул створки и вошел внутрь. Припоминая шелестящий звук, расслышанный мной в каменных глубинах, я почти надеялся увидеть внутренность башни переменившейся. Однако ничто не указывало на чье-либо присутствие или же приход после того, как я так успешно выбежал из здания маяка. Я думал, что друг мой направится прямо к лестнице, однако тот решительно пошел к центру комнаты и принялся водить лучом фонаря по рисункам на полу, не обращая решительно никакого внимания на валявшиеся там и здесь пучки водорослей. И тут я увидел нечто, что заставило меня задрожать от предельного ужаса. Прежде пол равномерно покрывал слой серовато-белесой пыли, однако в свете фонаря моему зрению явственно предстала широкая длинная полоса, словно кто-то протащился по полу и вымел его чудовищным брюхом. А начинался этот жуткий след от самого центра странного каббалистического рисунка, испестрившего плиты пола. А в центре обнаружился огромный люк с железным кольцом, который прежде оставался скрытым. Кто-то или что-то проникло в башню снизу после того, как я из нее убежал, и мое возбужденное воображение немедленно связало это со страшным волокущимся звуком натыкающегося на препятствие упругого тела, который мое ухо различило в подземельях под башней. Потрясенный увиденным и тем, что оно означало для нас обоих, я шагнул к Эштону, который уже взялся за железное кольцо. Прежде чем я сумел остановить друга, тот с усилием поднял крышку люка и направил луч фонаря в зияющее у ног отверстие. Зловонные испарения вырвались из дыры, и мы, едва не сбитые с ног волной страшного смрада, шарахнулись в стороны, прикрывая нос и рот ладонями. Я ожидал увидеть лестницу, уходящую в стигийскую тьму черного колодца, однако свет фонарика выхватывал из темноты лишь гладкие каменные стены, которые уходили на глубину, куда уже не достигал электрический луч. Как что-то могло выбраться из такого колодца, не пользуясь ни ступенями, ни захватами для рук, я даже представить себе не хотел и потащил Эштона прочь от дыры. Нас обоих сотрясала неудержимая дрожь, ибо, несмотря на то, что колодец выглядел совершенно неподдающимся для восхождения, стало очевидно, что оттуда, из этих разверстых глубин, что-то выбралось. По выражению посеревшего от страха лица моего товарища, я понял, что его посетила точно такая же мысль. А ведь этот ход имел второй выход. Тот, что мы видели собственными глазами над обгоревшими руинами усадьбы Тревелинов. Что за чудище обитало в туннеле на 4 мили протянувшемся под вересковыми пустошами, я не знал и знать не хотел. И в то же время меня вдруг посетило воспоминание. Уж не об этом ли говорилось в последней записке матушки Эштона? Не намекала ли она на то, что в затопленных вечной тьмой глубинах под домом живет некое существо? Но что тогда она хотела сказать, предупреждая сына, что ему нечего опасаться? Подозреваю, что в тот миг Эштон вполне разделял мое отчаянное желание развернуться и как можно скорее покинуть жуткую башню с ее страшными тайнами. И я бы так и поступил, но Эштон схватил меня за локоть и кивнул на ступени. Он стал подниматься первым, то и дело направляя луч фонаря под ноги и помогая мне в тех местах, где ступени обвалились. Наконец, мы добрались до верхней площадки. Не знаю, известно ли было моему спутнику, что ждет нас в комнате за дверью. Во всяком случае, я не стал задавать ему вопросов, пока мы карабкались вверх по ступенькам. А когда мы оказались перед дверью, я ничего не успел спросить, ибо до нашего слуха донесся звук, исходивший от чего-то или от кого-то прямо за входом в комнату с фонарем. Поистине, то был дьявольский крик, низкий, подвывающий, терзающий слух, подобно скрежету напильника, переходящий то в пронзительный визг, то в рычание. Назвать его жалобным у меня не повернулся бы язык, хотя он и вправду походил на вопль смертельно мучимой души, Однако вопль невообразимо отвратительный и мерзкий. Однако, хоть он и не был слишком громок, он почти заглушал другой, не менее отвратительный звук. Мокрое, тяжелое хлюпанье и чмоканье, словно бы в комнате ворочался кто-то огромный и неповоротливый. Однако Эштону нельзя было отказать в мужестве. Возможно, он подумал, что мощь формулы Надира защитит его от любой опасности. Как бы то ни было, но он схватился за ручки двери и налег на нее всем телом. Дверь не поддавалась. Я попытался оттащить его прочь, ибо некое странное чувство подсказывало мне, что то, что скрывается за дверью, не принадлежит земле. На какое-то мгновение дверь чуть приоткрылась, и в щелку хлынула немыслимая вонь протухшей рыбы. Но и этой секунды хватило, чтобы луч фонарика высветил что-то чешуйчатое и отвратительно зеленое. Это что-то явно заполняло собой всю комнату без остатка. Тогда Эштон отшатнулся и оттолкнул меня с красноречивым жестом «Уходим». Уж не знаю как, но мы сумели спуститься по предательски скользким ступеням. Внизу Эштон остановился, и хотя я принялся умолять его покинуть жуткую башню вместе со мной, с отчаянным упорством покачал головой. «Ты уходи!» — резко бросил он. «Уже полночь, и формулу Надира нужно произнести здесь, в этой самой точке, ибо путь перехода необходимо навечно запечатать. За меня не беспокойся, а теперь уходи!» Перед лицом столь одержимого упрямства мне не оставалось иного выхода, кроме как оставить его в одиночестве в нижнем зале маяка. Обратный путь я преодолел уже по колено в приливной волне, то и дело оскальзываясь и съезжая на камнях. Наконец, мне удалось выбраться на обрывистый берег, где я застыл, пристально вглядываясь в силуэт башни. Повинуясь безотчетному стремлению, я поднял мощный бинокль и направил его наверх башни, однако сумел увидеть крайне мало, несмотря на то, что стены фонарной комнаты были стеклянными. Всю ее заполняла бесформенная масса, которая постоянно волновалась и вздрагивала, так и не приняв никакого более отчетливого облика. И тут, несмотря на разделяющее нас расстояние, я услышал громкий голос Эштона. Он приступил к чтению заклинания, выговаривая древние слова, не предназначенные для человеческих уст. Слова эти гулко отдавались от стен маяка, словно те служили им гигантским резонатором, и эхо доносилось до меня даже через галечную отмель, вступая в странную многоголосую перекличку с окружающей природой. И потом долго дрожала в совершенно неподвижном воздухе. Как только прозвучали первые страшные слова, мои глаза едва не ослепил мощнейший, кристально чистый свет, ударивший из верха башни. И в этот миг я сумел разглядеть засевшее в комнате существо. Я понял все, абсолютно все. Я понял, какова природа управлявшего мерзкой лампой существа. Мне открылась безобразная правда, стоявшая затянувшаяся с языческих времен истории рода Тревелинов, присматривавших за маяком Dark Point, а также смысл таинственного послания и то, кто же на самом деле скрывается в подземном ходе, пробуравливавшем земли под пустошами. В тот же миг со стороны моря ударил порыв ледяного ветра. Он нарастал и усиливался, и плащ рвался у меня с плеч. С усилием я оторвал взгляд от башни. Что-то подсказывало мне посмотреть вверх. А там, в самой точке зенита, прямо над маяком Dark Point, клубилась поглощающая звезды тьма. В то же самое мгновение воздух вокруг меня задрожал, добавляя ураганной силы и без того яростному ветру. Все разрастающееся неровное пятно полночной тьмы спикировало с ночного неба, а в купол маяка ударила страшная ветвистая молния. Через разделяющее нас расстояние я расслышал, как Эштон произнес заключительные слова заклинания, и едва затихло гулкое эхо, из верха башни вырвался острый луч голубоватого света и впился в чернильный клубящийся туман. Моментальная вспышка света высветила кое-что еще, нечто, что уже улетело в небо, барахтаясь в ядовито-зеленом коконе света. Два темных силуэта, извивающиеся, переплетенные, по спирали уносящиеся в распахнутую бесконечность над ними. Разум мой отказывался принять увиденное, однако я положительно уверен, что в тот кошмарный момент я сумел разглядеть огромное осьминогоподобное существо со свисающими щупальцами. Оно беспомощно задергалось, прежде чем навсегда скрыться из виду, а за ним последовала человеческая фигура, и я точно знал, что это Стивен Делмор Эштон. Следом нахлынула тишина и кромешная темнота. Только тут я понял, что свирепо воющий над морем ветер совершенно стих. Когда мои глаза вновь обрели способность видеть ясно, я присмотрелся и понял, что ударившая в башню зорница расколола ее пополам, и теперь от нее осталась лишь куча битого камня у самого конца мыса. Через обломки перекатывали волны прилива. Прочитав форму Надира, это могучее заклинание, Эштон и вправду сумел закрыть невообразимо древний путь перехода в области, лежащие за пределами наших пространства и времени. Однако полновластным ужасом этой ночи осталось для меня то, что беднягу каким-то образом утянуло в распахнувшуюся щель между мирами, и Эштон навсегда исчез с лица земли. Нет, главным кошмаром было то, что я увидел через линзы бинокля в тот краткий миг, когда фонарь на башне высветил внутренности комнаты с нездешними механизмами, которые, как теперь точно знаю, предназначались для того, чтобы посылать луч света вверх в неизмеримо далекие запредельные человеческому воображению области. Ибо я увидел последнего хранителя Даркпоинта. Это его бесформенная туша заполняла комнату, колыхаясь, словно мерзкое тесто. То была постоянно меняющая очертания масса. Однако кое-что в ней оставалось неизменным. Над раздутым отвратительным телом неестественно покачивалась голова женщины. И я знал со всей ужасающей самого меня определенностью, что это была никто иная, как мать Стивена Делмора Эштона. Конец.